Сегодня у нас с вами последнее занятие по книге «Откровение Иоанна Богослова», потому что мы будем изучать последнюю главу. Мы читаем 22 главу с 1 стиха и ниже. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Андрей Кисарийский поясняет: рекой, исходящей из церкви, называется иносказательно крещение, покебытие, потому что омываемое в нем действием Духа Святаго делаются чистейшими снега и кристалл. Итак, река воды жизни, воды таинства Святаго Крещения, омывающие наши грехи, исходят от престола Бога и Агнца. Не в том смысле, что благодать крещения – это дождик с неба, а в том смысле, что благодать крещения, равно как и таинство исповеди, это проявление Божьего милосердия. Такого обильного Божьего милосердия, которое можно сравнить с потоком реки, светлый, чистый, как кристалл. То есть Божье милосердие, оно не предполагает никаких предварительных условий со стороны Бога. Если кому-то может показаться, что Бог нас прощает ради того, чтобы мы потом начали бы вести хорошую жизнь и таким образом отблагодарили бы Бога, это неправильно. В Писании сказано: Он простил нас не ради добрых дел, которые бы мы сотворили бы. То есть сотворили бы после прощения. Господь отлично понимает, что мы до конца не сможем исправить свою природу. Святые отцы говорили, что не доверяй своему телу, пока оно не ляжет во гроб. Так говорил Макарий Великий. Святые отцы не испытывали никаких иллюзий относительно себя, тем более других людей. У некоторых людей неправильное представление о святости. Им кажется, да, святые грешили, но до обращения к Богу. Потом их жизнь радикально поменялась, и они уже были как земные ангелы, небесные человеки. Но Писание самих святых вот этого не подтверждает. Апостол Павел пишет о себе в настоящем времени: «В членах своих вижу закон греха». Августин Блаженный пишет о себе в настоящем времени как о грешнике. И многие другие святые отцы, описывая свое прошлое, но в том числе и настоящее, сознаются в своем недостоинстве принятия дара благодати. Но благодать, она и есть благодать, потому что это получается даром, благая дать. То есть этого нельзя заработать. И вот эта милость, как мы прочитали здесь с вами, это как бы поток реки воды жизни, светлый, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. То, что Сын Божий проявляет к нам милосердие, нам, в общем-то, понятно. Сказано, что Он пришел спасти людей своих от грехов их. А вот Бог Отец, о Боге Отце сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную». И в этом смысле милосердие Божие, оно изливается из самой природы Бога. Бог есть любовь. Это самое великое определение, одно из самых великих определений Бога, выражающее его сущность. Бог есть любовь. Поэтому Бог спасает нас прежде всего, потому что все зависит от Него. Если бы от вас зависело бы простить всех людей, даже самых страшных грешников, я думаю, вы простили бы. А почему мы отказываем Богу в том, в чем не отказываем себе? Природа Бога – это не природа человека. В Библии говорится, если мать забудет грудное дитя, Господь говорит, я не забуду тебя, я не оставлю тебя, я не брошу тебя. Поэтому, когда мы говорим о Божьем милосердии, мы не говорим об неком снисхождении, в котором бы присутствовал бы элемент презрения даже. Нет, мы говорим о том, что милосердие – это свидетельство о божественной любви. Бог любит все свое творение. Он промышляет о всем своем творении. Без всяких предварительных условий Он питает всех букашечек, всех птичек небесных. Он заботится о каждой твари, существующей на земле. Бог посылает свои блага как верующим, так и неверующим людям. Как православным, так и мусульманам. Как иудеям, так и язычникам. Бог питает людей каждый день. Иногда люди не могут понять, как так получается. Первые дни вся зарплата потрачена, от пенсии ничего не осталось. И вдруг нормально живем, какие-то деньги появляются, помогаем еще кому-то. Просто Господь заботится о нас. Как я вам говорил, вот многие верующие, когда денег остается немного, они думают, надо быстрее их растратить, тогда появятся новые. И действительно, раз все растратят, появляются новые. Вот мне нужны были деньги на литературу, а у меня там осталась какая-то сумма. Я думаю, если копить, это не накопишь. Надо раздать все, и появится новое. И правда, так получается. И мы читаем с вами второй стих 22 главы. Среди улицы его, то есть нового небесного Иерусалима, и по ту, и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. То есть в небесном мире будет именно не однообразие, а многообразие, как мы об этом уже говорили. На каждый месяц будет свой плод. Причем в Библии говорится, что каждое утро Бог обновляет свои благословения. То есть фактически каждое утро, оно не похоже на другое утро. Бог как бы заново творит мир и дарит его нам. Когда человек просыпается рано утром, особенно если он на природе, он может это физически переживать, что ему дарится этот удивительный мир, который раскрывается перед его взором, который радует его своей прохладой, свежестью, новизной. А в райском мире постоянно будет обновляться радость благодатного существования. Об этом как раз мы и прочитали. Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Это древо жизни в сотериологическом понимании, это крест Господень. Иными словами, этот стих из Апокалипсиса говорит нам о том, что все блага, которые мы можем приобрести в будущей райской жизни, они дарованы благодаря страданиям Сына Божия на кресте. Наше спасение куплено очень дорогой ценою, ценою крови Сына Божия. Мы об этом никогда не должны забывать. Об этом надо помнить. Единственное, что мы можем предложить Богу от себя в удовлетворении Его правосудия, это то прощение, которое мы сами получаем в Иисусе Христе. Поэтому Августин Блаженный говорил: весь закон исполнен только тогда, когда прощены все грехи. Какие прекрасные слова. Ведь именно исполнившие закон будут живы. Но у нас не получается с вами. Но мы оказываемся исполнителями всего закона тогда, когда Божье милосердие омывает все наши грехи. Поэтому Августин говорит: Божий закон исполнен весь только тогда, когда нам прощены все наши грехи. Андрей Кисарийский пишет: река, говорит он, напояет святых, насажденных при ней, названных иносказательно древом жизни, за причастие и подражание древу жизни Христу. Конец цитаты. Здесь Андрей Кисарийский говорит о тайне сораспятия со Христом. Древо жизни – это крест Господень. Когда мы крестимся в христианство, то мы сочетаемся со Христом. То есть мы сораспинаемся с Ним. Не в том смысле, что мы можем сделать то же, что сделал Он, но только в том смысле, что Он, взяв на Себя все наши грехи, ввел все наши проблемы в свою внутреннюю духовную жизнь. Именно поэтому Церковь называется телом Христовым. Мы, причащаясь Его крови, Его тела, как бы сродняемся с Ним. Апостол Павел однажды воскликнул: «Живу не я, но живет во мне Христос». Он не имел в виду то, что он подменил своим существованием Христа. Но он имел в виду то, что он бы не существовал, если бы не Христос. Поэтому надо прямо сказать, что и мир до сих пор не погибает, только потому, что милосердие Божие распространяется на всех. Как солнечный свет светит на праведных и на неправедных, точно так же и милости от Бога изливаются на все творение. Иногда люди говорят: вот это безблагодатная община, безблагодатная церковь, люди, лишенные благодати. Это очень неправильная постановка вопроса. А почему они лишены благодати? А они грешат. Извините, в Писании сказано: где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Благодать и появляется там, где люди нуждаются в Божьем прощении, в Божьем милосердии, в Божьей любви. А если кто-то хочет иметь дело с Божьим правосудием, мало не покажется. Вы знаете судьбу еврейского народа? Разрушение двух храмов, бесконечный Холокост, трагедия целой нации, трагедия людей, которые решили, что они своими собственными силами могут чего-то достичь. Если хотите, закон Божий по отношению к каждому из нас – это Божий прокурор, который требует смертной казни для каждого грешника. Ибо сказано: за грех смерть, за грех смерть. Благодать, которая нам даруется в Иисусе Христе, это божественный адвокат, который пытается нас защитить. В Евангелии от Иоанна сказано: закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И вот здесь мы видим древо жизни, причем сказано, что древо по ту и другую сторону реки. Это целая роща, но древо одно. Это крест Голгофский. Но Христос говорил: «Недостоин меня тот, кто не берет своего креста». Сораспяться Христу означает посвятить все свои проблемы Богу. Что значит посвятить свои проблемы Богу? Принять их, как из рук Божьих. Заболел? Скажи себе и Богу: «Боже, Ты дал мне это испытание, значит, на это есть Твоя воля». Вот принимая все скорби, как из рук Божьих, мы проявляем великое упование на промыслы Бога. Страдает человек от старости, пусть он не замыкается в эгоизме этой своей собственной проблемы. Пусть он и эти переживания посвятит Богу. Мне очень понравилось, как вот Папа Римский, когда он уже умирал, Иоанн Павел II, он обратился к верующим и сказал: «Вы все смотрите на дряхлого, умирающего старика, который еле ходит, но ведь в ваших городах есть полно таких же людей, которые с трудом перемещаются. Если вы проявляете сострадание ко мне, старому умирающему человеку, я переадресую ваше сострадание ко всем другим таким же пожилым людям». Конечно, этот человек был окружен почетом, а другие пожилые люди к ним невнимательно относятся, им платят мизерные пенсии. На мой взгляд, пенсия должна превышать зарплату. Потому что у пожилого человека больше проблем, чем у человека, который может трудиться своими руками. Ибо пожилой человек, он нуждается не только в пропитании, но и в медикаментах, в медицинском обслуживании. Но современное общество все поставило с ног на голову. У нас, мы об этом уже говорили неоднократно, предпочтение дается молодежи, как будто молодежь – это инвалиды, которые не могут себя обеспечить чем-то. Церковь, то ли государство ее перепугало, занимается молодежными проблемами. Надо заниматься проблемами пожилых людей. Если мы хотим воспитать молодежь, молодых надо включать в эти программы помощи пожилым людям. Но вот в том Божьем мире, все наши проблемы будут решены. Как в книге Иова сказано: «Юность твоя вернется к тебе». Но для того, чтобы нам пережить радость иного мира, в этой жизни мы должны сораспинаться со Христом. Взять свой крест и нести его. Не надо думать, что взять крест – это вот на грудь повесить крест. Нет. Ни в коем роде. Взять свой крест – это означает принять любое испытание, как из рук Бога. Проявить веру в Божьи промыслы, что без воли Отца Небесного ни один волос не может упасть с нашей головы, стать черным или белым. И мы читаем далее об этой роще деревьев жизни, впрочем, древо жизни в единственном числе, хотя говорится о многих деревьях. «И листья дерева», опять же, видите, не деревьев, а дерево, хотя по ту и по другую сторону целая роща, «и листья дерева для исцеления народа». Андрей Кисарийский поясняет: листья древа жизни Христа означают тончайшие и пресветлое разумение судеб Божьих, а плоды его – совершеннейшее знание, которое откроется в будущем веке». Конец цитаты. Распознать судьбы Божии, разуметь судьбы Божии – это значит понимать цепь событий нашей жизни, которые осуществляют промыслы Божии. Вот эту цепь мы не всегда можем правильно осознать и выстроить. Нам кажется, что в нашей жизни есть много случайностей, совпадений. Нам кажется, что в нашей жизни иногда возникают препятствия, которые совершенно излишни для нас, не приносят нам никакой духовной пользы. Но это серьезная ошибка. Любое событие, даже грех, попущенный нам, может обернуться для нас благословением. Как Авва Сысой говорил, Бог попускает человеку впадать в грехи, уходить от Бога, чтобы человек понял, что он не может жить без Бога. То есть из всего, даже из своего собственного негативного опыта, мы должны делать правильные выводы. Если это произойдет, то наша жизнь наполнится Божьим благословением. Есть люди, которые благодарят Бога за болезни, потому что они понимают, что их серьезные болезни – начало их духовного уврачевания, исцеления, преображения. Поэтому вот эти листья, которые несут исцеление народу, и которые, по истолкованию Андрея Кисарийского, есть пресветлое разумение судеб Божиих, скажем так, это иной взгляд на жизнь и на любое событие своей собственной жизни, как положительное, так и отрицательное. И мы читаем далее. «И ничего уже не будет проклятого». По-славянски это звучит. «И всяко анафема не будет к тому». То есть ничего не будет проклятого. Андрей Кисарийский пишет. «Анафема, то есть отлучение, можно понимать в двух смыслах. Или предоставление одному Богу и недоступное для многих. Или же, как не касающиеся твари и святых сил, а оказанные дьяволу и отнесенные к нему ради его окончательного отчуждения добра. Мы думаем, что здесь анафема употреблена в усиленном смысле, ибо сие не возлагается, а отлучается, будучи подчинено дьяволу и осуждено на попрание. Такого проклятия в городе не будет». Конец цитаты. То есть анафема, проклятие, может восприниматься как проявление Божьего гнева. Сказано «проклят, проклят, проклят» в книге Второзакония, когда перечисляются разные грехи. Разные грехи. Но мы будем полностью освобождены от проклятия греха. И не надо думать, что это произойдет только за гробом. Это происходит в этой жизни. Когда человек крестится в христианскую веру. Да, но после крещения мы потом опять грешим. А вы знаете, мы можем креститься много раз. Как это много раз? Есть единое крещение. Да, правильно. Но у нас таинство исповеди называется вторым крещением. Таинство исповеди называется вторым крещением. То есть как в крещении наша жизнь обновляется всецело, мы получаем прощение всех наших грехов, точно так же в таинстве исповеди происходит обновление нашей души. Некоторые богословы задают вопрос, как понять, что верую в святую соборно-апостольскую церковь? Как же она святая, если люди грешат? И некоторые богословы отвечают на этот вопрос так. Когда человек грешит, он выходит за церковную ограду, перестает быть частью церкви. Но когда он исповедуется, через таинство исповеди он присоединяется к церкви вновь. Таким образом, церкви обеспечивается непрерывная святость. Любой грех автоматически отлучает человека от церкви. Но любая исповедь восстанавливает человека в церковном достоинстве. Поэтому есть молитвы, связанные с покаянием, где сказано «присоедини нас к благодати», «восстанови нас», «соделай быть и вновь». Это такие тайны духовной жизни. Может быть, не совсем постижимы. Но главное, что нам надо осознать, проклятие греха принимает, всецелое проклятие греха всего рода человеческого принимает на себя Сын Божий. Сын Божий. Причем это происходило не только в духовном смысле, но и на физическом уровне. Он умирал, вися на древе. А в законе Божьем сказано, проклят всяк висящий на древе. То есть проклят всякий висельник, если дословно перевести. Он взял на себя это проклятие, повиснув на древе. Проклятие всех наших грехов. Он физически переживал это проклятие, повиснув между небом и землей. И когда он на кресте воскликнул, свершилось, свершилась полная победа над силами зла. Он победил дьявола в его дворце. Дьявол живет не на небе, не на земле. Он в воздухе обитает. Силы злобы поднебесные. И Сын Божий, повиснув между небом и землею, победил дьявола в его же доме. Он разодрал это пространство воздуха, захваченное злыми духами. И дьявол был повержен в преисподнюю. И сейчас он там находится в пленении. Мы с вами об этом беседовали. Зло может существовать в этом мире только через опосредство человеческой свободной воли. Оно нелегитимно. А до смерти Сына Божия на кресте оно было легитимно и законно. Ибо наши прародители сознательно, Адам и Ева, поверили змею, дьяволу больше, чем Богу. И от нашего с вами лица избрали для себя такой путь. Поэтому и сказано, как в Адаме все умирают, подпадая под проклятие греха, так во Христе все живут, подпадая под благодать Божию милосердие. Но чтобы подпасть под действие милующей благодати, надо осознать себя грешником. Ибо те, которые надеются на свои дела, апостол Павел пишет, они остались без Христа. Но если ты хочешь самостоятельно спасаться, ну что ж, ты без Христа, значит. Это все равно, что мы плывем в океане, огромная буря, мы на корабле, корабль-то с трудом плывет. Такие бури страшные. А кто-то говорит, а я самостоятельно поплыву. Чего я буду здесь? Команда не очень хорошая. И человек прыгает за борт, плывет сам. Он плывет, но он не доплывет. Когда апостолы спросили, кто может спастись, Христос сказал, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, было возможно заключить нас в этот корабль. Корабль – это церковь. Волны бушующие – это мир греха. И пока мы на этом корабле, у нас есть надежда на спасение. То есть мы спасаемся благодатью. Мы не можем купить билет на этот корабль. Нам предлагают все даром. Христос говорит, придите ко мне все. Все это значит и ты. Все это значит любой человек, с любыми проблемами, с любыми грехами. И мы читаем далее. но престол Бога и Агнца будет в нем. То есть там не будет проклятия. А где не будет проклятия? В твоем сердце. А что должно быть в нашем сердце? Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их. Иисус Христос однажды сказал, «Царствие Божие внутрь вас есть». А что такое «Царствие Божие»? Представляете? Это мир Святой Троицы, ангелов, святых. Что значит «внутри нас»? Это значит, мы должны выразить полное согласие внутри себя с теократическими принципами Божьего Царства. Осознать внутри себя подданство этому Царству. Сегодня, по-моему, все на выборы пошли, да? А вы пришли в храм. Почему? Потому что вы свой выбор сделали. И сделали давно. Вот когда вас крестили, священник спрашивал, сочетоваешь ли си Христу? И вы отвечали, сочетоваешь. Вот это выбор. Это выбор. Сделанный выбор. Однажды сделанный. Нам не нужны перевыборы. Мы не сомневаемся в результатах голосования. А кто же нас проголосовал? Кому мы нужны? Прежде нашего рождения Христос уже все совершил для нас. Он принес нам полноту спасения. Прежде чем от нас Он услышал хоть слабый вздох, Он уже лил за нас свою кровь. Он уже искупил все наши грехи, в том числе и те, которые мы еще не совершили, а будем совершать. Потому что Он Божий Сын. Он не ограничен ни временем, ни пространством. Он Бог. И вот очень важно подчинить свой внутренний мир идеалам Царства Небесной Теократии. Теократия – это власть Бога. Теос – Бог, кратия – власть. А сейчас нам навязывают разные формы управления, причем очень так агрессивно навязывают. Вы видели, что на Украине происходило. Сейчас они готовят то же самое в России. И мы, православные люди, должны вот именно через осознание своих теократических убеждений избегать всех соблазнов коллективных грехов политической жизни. Это совершенно необходимо делать. То есть надо дистанцироваться от тех форм благоденствия, в кавычках, которые навязываются нам людьми совсем даже не религиозными. Андрей Кисарийский пишет, «Соделавшиеся престолами Божьими по упокоению на них владыки будут жить в этом городе и увидят его лицом к лицу не в гаданиях, но по свидетельствам великого Дионисия в том виде, в каком его видели апостолы на горе Фаворе». Конец цитаты. Видите, Андрей Кисарийский пишет, «Соделавшиеся престолами Божьими». Вот что значит Царствие Божие внутрь себя обнаружить. Обнаружить полную готовность, подчиниться Богу, соделаться престолом. А что такое престолы? Это ангельский чин такой. Ангелы Божьего трона. И если мы хотим, чтобы Господь проявлял свое отдохновение, восседая в наших сердцах, мы должны стремиться к ангельской чистоте. А достичь ее можно только через исполнение закона Божия. А Августин Блаженный говорит, весь закон исполнен только тогда, когда прощены все грехи. Вот получается, что милосердие Божие, то, что мы называем благодатью, благая дать, есть единственная возможность для людей обрести дар спасения. Но есть такое понятие, как синергия. Сотрудничество с Богом в деле нашего собственного спасения. Самая лучшая форма синергии – это согласие с даром спасения, которое нам дается в Иисусе Христе. А добрые дела, куда мы их денем? А они, естественно, будут проявляться. Если человек осознает, что ему прощены все его грехи, у него появляется сразу мощнейшее стремление отблагодарить Бога за это. Поэтому праведность верующих людей, их аскетизм, их доброделание или добротолюбие – это просто стремление благодарной души навстречу к Богу, желанием отблагодарить Его за то, что Он для нас сделал. Но не попытка компенсировать или предложить свой счет за те услуги, которые нам оказал Бог. Нам вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за то, что мы от Него получаем. Далее дается описание вот этого Божьего мира. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». То есть там не будет ночи. Там не будут иметь нужды ни в светильниках, ни в свете солнечном, то есть ни в тепле. Ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков. Вот у нас есть постоянная угроза в нашем храме, что могут отключить все электричество. У нас они несколько раз отключали. А сейчас они сказали, если вы чуть-чуть, хотя бы на 1 киловатт там превысите, сразу отключим. Потом они говорят, что в феврале они запустят новую котельную, и тогда отключат нас от тепла. В Божьем мире не будет таких проблем. Там не нужны будут светильники, без которых невозможно читать. Мне вот верующие принесли керосиновую лампу, хорошую такую, банку керосина, на тот случай, если отключат, чтобы я мог читать вот при свете керосиновой лампы. Если тепло отключат, тоже что-то будем делать, думать. Может, костры будем жечь на улице, греться, прыгать. В том мире у нас не будет никаких таких проблем. Мы не будем нуждаться в светильниках. Мы не будем нуждаться в том, чтобы нас подключили к котельне какой-нибудь. В том мире сам Бог будет источником света, источником всяческого тепла, отдохновения, прохлады, радость, утешение. Бог отрет всякую слезу. Это будет мир, где полное отдохновение будет господствовать. В этой жизни мы постоянно чувствуем какой-то дискомфорт. Даже когда получаем удовольствие, легкий дискомфорт. Вот вы сидите там с одного места на другой, переминаетесь там, ногу так, а когда мы спим, за ночь человек несколько раз переворачивается, ему очень тяжело в одном положении. Мы постоянно чувствуем здесь какой-то дискомфорт, какую-то тяжесть. Там этого не будет. Там этого не будет. То есть мы знаем, какая у нас цель. Мы знаем, какая у нас цель. Вот недавно показывали фильм «По стране 9-я рота» называется. И там показали, как мусульмане идут такой шеренгой на наших солдат, по ним стреляют, они идут. И потом показали интервью министра обороны нашего. И его спросили, ну как вам этот фильм? Он говорит, ну хороший фильм, ну конечно там преувеличено, они прямо идут так шеренгой, не боятся. А потом произошло нападение на Нальчик. И через несколько дней выступает представитель МВД Нальчика и говорит, они на нас нападают, идут прямой шеренгой, мы стреляем, они идут. Мы их убиваем, они все равно идут и не закрываются, не прячутся. И этот человек сказал, мы не понимаем, как это можно вот, воевать с людьми. А я подумал, а люди знают, куда они идут, откуда вы идут и зачем они идут. Ведь мусульмане верят в то, что если они погибнут, они попадут в рай. Если человек знает, куда он идет, зачем он идет, он действительно уже ничего не боится. Он идет спокойно, в полный рост. Христианин – это человек, который должен знать свою цель и знать ее более ясно, чем агаряне, мусульмане, которые они запутались во многих своих предрассудках и суевериях. Христианин – это человек, который должен осознавать, какие блага ему предлагает Бог. Христианин – это человек, который с радостью должен переносить трудности этой жизни, потому что он знает, чем увенчаются все эти трудности. В Евангелии сказано: «Претерпевший до конца спасется». Претерпевший до конца спасется. Например, вы трудитесь, работаете, невыносимо тяжелый труд, но вы знаете, какую вы получите награду. Вы знаете, какую вы получите награду. У вас энтузиазм. Хотя вам тяжело, но вам радостно. Вот так должен жить каждый христианин. Он должен знать, куда он идет, зачем он идет. Ходить перед Богом. Вот очень важный момент такой духовной жизни. Очень о немногих людях сказано, что они ходили перед Богом. То есть они жили так, как будто бы видели над собою око видящее, ухо слышащее и книгу, в которой записывали все их деяния. Ходить перед Богом – это идти туда, где мир Божий. Так сказано о Енохе, так сказано об Аврааме, немножко не так сказано о Ной. Хотя в нашем переводе сказано: Ной ходил пред Богом, но в действительности там надо перевести как ходил с Богом, то есть не мог ходить самостоятельно. Но это очень важно, когда мы ходим. Да, мы не можем ходить самостоятельно. Об Аврааме сказано, что он ходил пред престолом Бога. Он видел отверстие неба, престол Бога, когда он странствовал по землям Ханаана, он ходил, взирая на Божественный престол. Те специалисты, которые внимательно изучали жизнь Авраама, они обратили внимание на то, что каждая стоянка, где он останавливался и намаливал это место, потом у его потомков именно в этом месте происходили какие-то ключевые события. Через 1000 лет, там, через 500 лет. А он ходил и намаливал эти места. Как бы делал там такие склады благодати на тяжелое время. На безблагодатные времена. Итак, в Царстве Божьем есть все необходимое для счастья. Ночи не будет там. Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном. Ибо Господь Бог освещает их, то есть верующих, и будут царствовать во веки веков. Далее, 6 стих. «И сказал мне сии слова верны и истины». Эти слова относятся ко всей книге Откровения и ко всему библейскому своду. Слово Божие верно и истинно. А как это доказать? А это не надо доказывать верующим людям, потому что верующие люди видят, как их жизнь меняется Словом Бога. Они осознают, как Словом Бога совершаются великие чудесные перемены в их душах. Меняется отношение ко греху, меняется отношение к своей собственной жизни, к представлению о благе, представлению о счастье, о любви и так далее, выстраивается совсем иная иерархия ценностей. То есть мы, читая Священное Писание, общаемся с словом верным и истинным. Кстати, верным и истинным называется сам Христос, свидетель верной истины. А кто такой Христос? Это божественный логос, это и есть само Божье Слово, которым Бог сотворил небо и землю. О Христе сказано: им и через него, и для него небо и земля сотворены. Кто такой Христос? Это божественный логос, который говорил в пророках, Сказано, что Дух Христов издревле говорил пророков. Он есть Слово Бога. Истинное, верное, обращенное ко всему творению. И мы читаем дальше, 6 стих. «И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Мы с вами уже определились, что ангелом Божиим в апокалипсисе часто называется Сын Божий. Он называется в Ветхом Завете ангел лица Божия или ангел лика. То есть он тот ангел Божий, который собеседовал с Моисеем. Сын Божий, Бог, второе лицо Святой Троицы. И мы читаем 7 стих. «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Господь грядет в этот мир, Он грядет скоро, и блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Но как скоро Он грядет в этот мир? Христианам всегда казалось, что вот их время последнее. Но в действительности время ускоряется. Оно так ускоряется, оно так сокращается, оно так умаляется, что можно сказать, что стремительно, хотя уже 2000 лет, но стремительно мир приближается к своему концу. В глазах Бога один день как тысячи лет. Один день как тысячи лет. Что это значит? Это значит, что вознесение Сына Божия по Божьему времени произошло вчера. Если у Бога один день как тысячи лет, 2000 лет назад, это вчера. А теперь вспомните, а что у вас было вчера? А вот в глазах Бога все произошло вчера. То есть время, оно разное. Библия – это первая книга, которая говорила о том, что время относительно. Один день как тысячу лет, и тысячи лет как один день. Ученые это поняли только в 20 веке. Была теория Эйнштейна об относительности времени. И мы читаем далее, 8-9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Итак, Иоанн свидетельствует, он говорит о себе, «Я видел и слышал сие». Иоанн тоже верный истинный свидетель. Он свидетельствовал о том, что ему открыл ангел, что ему явил Сын Божий через ангела своего. И здесь Иоанн Богослов свидетельствует о том, что он, когда увидел откровение это великое, он пал к ногам ангела. И вот описание вот этого озарения всего откровения, это как описание одного мгновения. Вот мы книгу Откровения с вами изучаем несколько месяцев. А для Иоанна Богослова это не было несколько часов. Это во мгновение ока ему было дано все откровение, сразу. И пораженный вот величием этого откровения, всех этих слов, которым были открыты, во мгновение ока, он падает ниц перед ангелом. Но ангел говорит, не делай сего. Есть праздник собора архистратига Михаила. Он установлен в православной церкви в связи с тем, что были еретики-ангелики, они назывались ангелики, которые поклонялись ангелам, как богам. И православная церковь осудила этих еретиков. Церковь сказала, что поклонение принадлежит только Богу. Ангелов мы можем только почитать. И если мы почитаем иконы поклонами, это почитательное поклонение, не более того. А истинное поклонение воздается только Богу, только Его персоне. Все. И вот Иоанн Богослов, пораженный чудом этого мгновенного откровения, он падает ниц перед ангелом, и ангел возражает. Ангел говорит ему, что этого не надо делать. Ангел говорит: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. То есть принципы единобожия, они лежат в основе христианского откровения. И мы читаем далее. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». То есть нельзя эту книгу закрывать. Не в том смысле, что ее надо держать всегда открытой. То есть эту книгу надо всегда изучать, потому что время стремительно надвигается. И мы должны в этой книге черпать для себя силы для преодоления соблазнов последнего времени. И далее говорится, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается. Кто такие неправедные, о которых здесь сказано, пусть еще они делают неправду? Неправедные – это те люди, которые хотят свою праведность поставить выше Божьей благодати. Они нечисты в своей ложной праведности, ибо в Писании сказано, ваша праведность, как запачканная одежда. А кто такие праведные, которые творят правду? Это те, которые поверили в праведность Христову, осознав свою греховность, и ищут спасение только в Божьем милосердии. Как Иероним Блаженный говорил, мы становимся праведными тогда, когда исповедуем, что мы грешники, и что наше спасение зависит не от наших дел, но от Божьего милосердия. И только от Божьего милосердия. А кто такие святые, которые освящаются? Освящаются – это отражают свет. То есть сами не являются источником света. Луна. Почему она видна на небе? Это ее собственный свет. Нет, это свет солнца, который падает на Луну. И в зависимости от того, как Луна обращена к солнцу, мы видим месяц маленький, месяц большой, иногда полная Луна. Так и святой. Он источает не свою собственную святость. Он не является источником света. Он отражает тот свет, который падает на него от Христа. Святый да освещается еще. То есть, приближаясь в мир Божьего света, святой сам становится источником света, но это не его автономная благодать, это не его автономная святость, потому что един свят, и свят только Господь. И мы с вами часто говорили о том, профессор Осипов Алексей Ильич обращает на это внимание, что святые, праведные люди, они исповедовали в своих добродетелях. Они находили изъяны в своих добродетелях. Если в комнате темно, то не видно грязи, мусора. А включи ярко-яркий свет, увидишь, здесь не так, здесь не так. Так и святые, они идут к Богу, сначала особо в себе ничего не замечают, только самые грубые недостатки. А приближаясь к Богу, они высвечивают этой благодатью в себе то, чего мы не замечаем. И они в своих самих добродетелях видят изъяны. То есть то, что нас радовало бы, какие-то поступки, они каялись с ужасом в этих поступках, потому что в добродетелях они видели изъян. «И святый да освящается еще, все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Возмездие Божие грядет. На кого? На неблагодарных. Ведь Христос умер за всех людей. Мы с вами определились с этим. Он принес полноту спасения. Поэтому в день суда никто не скажет, я погибаю, потому что Христос не омыл меня своей кровью. Спасенный – это человек, который согласился с даром спасения. Здесь говорится, что Господь придет, чтобы воздать каждому по делам его. По каким делам? Это те наши грехи, которые мы не исповедовали. Это те наши проблемы, которые мы не приносили на руках молитвы к Богу. Это те наши проблемы, которые мы хотели решать самостоятельно. Но у нас ничего не получилось. Но если человек, каким бы грешным он ни был бы, принес Богу все и во всем раскаялся, и стал жить по-божьи, потом он падал, опять каялся, падал, опять каялся, Бог примет такого человека в свое царство. Ибо Бог есть источник милосердия и любви. Но человек, который вдруг отождествил себя только со своими собственными грехами, вот этот человек остался без благодати. Вот это очень важно понять. Нельзя отождествлять себя со своими грехами. Вот иногда спрашивают, а как вот в Писании сказано, не суди, и не будешь судим. А если человеку надо указать на его проблемы? Вот где грань между осуждением и справедливым замечанием? А грань вот какая. Если вы скажете о пьющем человеке, что он пьяница, вы его осудили. Пьяница – это приговор. Вы отождествили человека с его грехом. А если вы скажете ему, брат, ну ты же пьющий, это не осуждение, это не приговор. Пьющий может и не пить. Если наркозависимому человеку вы скажете, наркоман, это суд над человеком. Если скажете, употребляющий наркотики, это констатация факта. И вот о самом себе христианин не должен думать таким образом, что он начинает отождествлять себя своим собственным грехом. Этого не надо делать. Это делается иногда в покаянных текстах, но для того, чтобы усилить покаяние. Но в своей жизни вы не должны этого делать. Например, человек говорит о себе, я блудник. А в каком смысле? Что, все 24 часа, что ли? Да нет. Грех, любой грех, он всегда фрагментален. Он занимает не всю часть нашей жизни, далеко не всю часть. Может, несколько минут. Человек не может все 24 часа пьянствовать. А если он испытывает последствия греха, а это наказание, боль, там голова болит, что-то еще, это даже полезно. Пострадать за свои недостатки. Поэтому вот верующий не должен себя отождествлять с грехом, и никакого другого человека нельзя отождествлять с его грехом, ибо грех, он именно фрагментален. Это какие-то такие бесовские вспышки в нашей жизни, а в целом человек, он является творением Божиим, и таковым мы должны его признавать в себе и в каждом другом человеке. Бог тоже не будет в день суда отождествлять человека с его грехом. И воздаяние по делам – это воздаяние вот этим поступкам, прежде всего этим бесам. Каждый грех, он имеет беса. Без блуда, там, без убийства, там, без чего угодно и так далее. Собственно говоря, ад, он не для людей создан. Он создан для бесов. Поэтому в день суда будет сказано, идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Не людям уготованный этот огонь, дьяволу и ангелам его. Но люди, отождествившие себя со грехом, оказались отождествившими себя с бесами, которые являются покровителями тех или иных грехов. Произошло бесоуподобление. И поэтому люди такие разделят участь с этими бесами. Пойдут в огонь вечный, который уготован не для людей изначально, а для дьявола и для ангелов его. Впрочем, святые отцы говорят, что Господь попустил ад и для грешников, любя их и предоставляя им возможность жить без Бога, если они так захотели. Если они так захотели. Как мы с вами об этом беседовали, ад – это дверь, которая запирается изнутри. И здесь Господь восклицает: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». То есть, «Я есть начало и конец». Иными словами, «Я есть смысл истории». Христос есть смысл всего существования этого мира. Ведь мир создан им, через него и для него. И когда мы хотим найти какую-то национальную идею, смысл человеческого существования, мы все должны решать в Сыне Божьем, в Нем. Он Альфа и Омега. Он главный замысел этого бытия. Главный замысел. Потому что для Него создан этот мир. Поэтому мир этот, не только мир человеков, но и всей природы, весь тварный мир, он может найти для себя некий смысл, обрести для себя некий смысл только в Сыне Божьем, в том самом божественном логосе, движением которого в звуке слова мир и был вызван из небытия в бытие. Мы думаем иногда, а как же Бог восстановит весь мир, если мир сгорит в огне? Небо и земля придут, если люди еще умрут. Вот здесь надо чаще вспоминать о том, что нас с вами когда-то не было. Вот здесь сидит очень много людей, которые застали то время, когда не было меня. Я родился в 1961 году. Здесь много людей, которые жили в мире, в котором не было отца Олега. А в каком смысле его не было? Что, он умер? Да его просто не было. Не было. Я застал мир, в котором не было людей, которые появились 5 лет назад, 10 лет назад. Я беседовал однажды с одним ребенком, очень разумный ребенок, ему 3,5 года, но он очень хорошо рассуждал, и он понимал, что такое 3,5 года, и я его спросил: а где ты был 5 лет назад? Он так серьезно задумался, пошел к маме спрашивать. Вернулся, говорит: не было. Я говорю: как это не было? Как это не было? А где ты был? Он говорит: не было. Вот когда мы начинаем осознавать, что нас не было, а потом мы появились, и четко понимаем, что мы умрем, нас не будет, потом мы опять возникнем, вот здесь тогда начинается понятно очень много, как Бог воссоздаст весь мир. Я беседовал с врачами, которые изучают как бы аспект зачатия человека. Они говорят: мы не можем до конца даже определиться, на каком уровне это происходит. Там даже ни капля, огромное количество там вот этих хромосомов, и только вот там пробивается какой-то один, там миллиарды могут не пробиться. Это какое-то чудо, какая-то искра вспыхивает вот в жизнь. Можно сказать, из ничего. Из ничего. Поэтому, когда у человека возникает страх перед смертью, он должен понять, что опыт небытия он имеет. Он имеет опыт небытия. И он имеет опыт выхождения из небытия в бытие. Причем в смерти, как учат христиане, мы не теряем себя. Мы теряем полноту своего бытия. Полноту бытия. Потому что когда тело умирает, то душа без тела несовершенна. И существование души без тела, оно, с точки зрения святых отцов, не проявлено как. Там и блаженство несовершенно, и муки несовершенны. Все в преддверии, в преддверии. И полнота бытия наступает, когда душа возвращается в тело. Помните, я вам как-то говорил, в этой жизни душа поддерживает существование тела. Выйдет душа из тела, тело начнет разлагаться. А в той жизни все будет наоборот. воскресшее тело примет в себя душу и сообщит ей полноту бытия. Там будет все наоборот. Такая тайна духовной жизни. Поэтому мы не должны сомневаться в том, что и наше начало, и наш конец, все это совершается в Боге, в соответствии с Его Словом, в Логосе Божественном. Мы тело Христово, мы в Нем с Ним. Поэтому для верующего человека жизнь – это осознание предназначения, зачем я пришел в этот мир, куда я иду, что меня ждет впереди. Как вот эти мусульмане в Нальчике, они идут, стреляют, по ним стреляют, они идут. Люди знают, куда идут. Конечно, они ошибаются, но они верят в то, что они знают, куда идут. Это вот показатель того, что иногда неправильная вера, она раскрывает в людях настоящий духовный потенциал. Мой духовник покойный говорил, что подвиг неверующего человека, безбожника, когда, например, неверующий жертвует своей жизнью на войне, в глазах Бога такое самопожертвование имеет большую ценность, чем подвиг верующего человека. Потому что когда человек верующий погибает, он имеет в перспективе награды на небесах, счастья, вечной жизни. А когда погибает неверующий человек, все гибнет, солнце пропадает, луна пропадает, я пропал, все пропало вообще. Все люди умерли вместе со мной, все, вообще ничего нет. И когда ради других он идет на это, в глазах Бога это ценность. Поэтому Бог будет судить людей не за их деяния, а за их намерения. И многие поступки, которые мы осуждаем как явные грехи, в глазах Бога, когда Он строит истинное намерение многих поступков и деяний, это окажется даже правильностью. Потому что мы до конца не понимаем многие вещи, а для Бога мы абсолютно прозрачны. И Он судит как раз намерение человека, сердечное намерение, движение. И мы читаем далее. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Вы знаете, вот как ни странно, вот этот текст, если дословно его переводить с греческого, он будет звучать так. «Блаженны те, которые омыли одежды свои». Имеется в виду кровью Иисуса Христа. Мне трудно понять, почему вот сделан такой перевод, но мы должны соглашаться с этим переводом в любом случае, потому что когда мы видим как бы разные истолкования одного и того же текста, а любой перевод это истолкование, это комментарий, если это делается от лица церкви, мы должны принимать все истолкования. Как нам выйти из этого противоречия? Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его. Ну а кто его заповеди соблюдает? Поэтому здесь не сказано, блаженны те, которые соблюли все его заповеди. Видите, здесь какая тонкость. Здесь сказано, блаженны те, кто соблюдают его заповеди. То есть стараются жить по закону Божьему. А где у них не получается, там действует благодать, прощающая грехи человека. А что такое не получается исполнение закона? Это грешить человек начинает. И вот здесь и надо опять вспомнить изречение Августина Блаженного. Весь закон исполнен только тогда, когда прощены все грехи. То есть блаженство нельзя достичь без благодати. Это немыслимо. Поэтому в книге Деяний сказано, и во всем, в чем они не смогли оправдаться Моисеевым законом, то есть делами, добрыми делами, оправдывается им, то есть Иисусом Христом, всякие уверовавшие. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, а мы уже определились, что все мы можем исполнить, если грехи нам простят. Вот тогда можно сказать, что все исполнено. Чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Тоже немножко непонятно. Право на древо жизни. Древо жизни для нас это Голгофский крест, на котором умер Сын Божий. Он умер за грешников. Он пригвоздил к этому древу все грехи. Получается, что право воспользоваться от совершенного на Голгофе имеет только тот человек, который выразил согласие с тем, что Христос сделал для него. А те многие люди, которые не поверили в искупительную жертву Сына Божия, они так и не воспользуются никогда вот этими результатами искупления каждого греха. Ну, я вам рассказывал такую притчу. Человек ходит по улице, бомжует, а к нему подходит, говорит, ты что бомжуешь-то? Да тебя в банке положено такое завещание, вот только зайди в банк, и тебе все отдадут. Такие огромные деньги. А человек говорит, да я не верю, кому я нужен. И он говорит, ну что, так будешь ходить, будем жевать дальше? Он говорит, да, буду ходить. Ну зайди, хоть посмотри, ну спроси там. Как я людям некоторым говорю, они говорят, да мы так грешили уже, бесполезно. Я говорю, ну вы откройте Библию, почитайте. Но это не для нас. Да точно для вас. Библия для грешников. Это книга для грешников. Вот если кто считает себя праведным, я сразу заберу у него эту книгу. Здесь сказано, что Бог сошел на землю спасать не праведных, а грешных. Сказано, что он всегда общался в очень странной компании. Среди проституток, среди грешников. Я говорю, как раз вот для таких людей, как вы. Я однажды в тюрьме проповедовал, говорю, вот Слово Божие, вы что думаете, это для каких-то святых людей? Нет, вот для таких людей, как вы. Откровение о благодати Божией – это откровение для грешников, которые осознают свое недостоинство перед Богом. Только тот, который осознал свою греховность, может обрести праведность от веры. Как Иеронима говорит, мы становимся праведным тогда, когда исповедуем, что мы грешники. Итак, право на древо имеет человек, который согласился с тем, что его грехи искуплены кровью Иисуса Христа. Войти в город Царствия Небесного, в Новый Иерусалим, сможет всякий, который возлагает дело своего спасения на Бога. А вне, а вот кто не войдет туда? А вне псы, чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Кто такие псы? Псы по-еврейски гои. Евреи очень любили называть гоями язычников. Апостол Павел как-то странно поступил, он назвал гоями, то есть собаками, евреев. У него есть такой текст: «Берегитесь псов обрезанных». Я вам уже как-то говорил, апостол Павел писал очень грубо. Если дословно перевести, там не обрезанных, а «берегитесь псов кастрированных». Он как бы немножко иронизирует над обрезанием, хотя он сам был обрезанный, он о себе говорил. «Я от фарисея, фарисея, из колена Вениаминова обрезанный по закону». Итак, псы в новозаветном понимании – это все те, которые лают на Господа своего. Прежде всего, это иудеи. Почему? Писание нелицеприятно. Вот в послании к римлянам сказано, если кто поступает хорошо, вот группа людей, и все поступают хорошо, в первую очередь награду получит иудей, и во вторую язычник. Если вся группа поступает плохо, первое наказание получит иудей, а потом язычник. Здесь действует принцип, кому сколько дано, с того столько и спросишь. Это божественный принцип. И как мы с вами часто обсуждали еврейский вопрос, да, они оказались неверны Богу, но в послании к римлянам сказано, но это не означает, что Бог оказался неверным по отношению к ним. Но они продолжают лаять на Господа. Это серьезная проблема. Я когда вижу вот репортажи из Палестины, там бегают эти израильские солдаты все в таких шлемах с автоматами, а против них палестинские мальчишки с камнями. Я думаю, как все в истории меняется. Какой-то израильский солдат так похож на Голиафа, а мальчик-палестинец на Давида, отрока, который пращу с камнем раскручивает. Вот действительно, такие метаморфозы они могут происходить. Чародеи. Чародеи – это колдуны, но чародеи – это и оккультисты. А оккультисты – это люди, которые исповедуют магизм. А что такое магизм? Магизм – это когда человек думает, что вот он выполняет какие-то ритуальные действия, и автоматически, вот если он какие-то формулы произносит, что-то будет совершаться. Поэтому мы, священники, знаем, что многие крещеные православные люди воспринимают церковные обряды как магическое действие. А чем магизм отличается от единобожия? Принципы единобожия, они учат человека. Если ты хочешь что-то получить от Бога, измени свое сердце. А магия говорит, да ты можешь какой угодно быть. Ты, главное, бормочи определенные слова, соверши определенный ритуал, и вот ты получишь то, что ты хочешь получить. И вот если человек идет к причастию, и он думает, вот я прочитал все молитвы, я, значит, там 3 дня мучил себя диетой, значит, все нормально сделал, я сейчас причащусь, все будет нормально. Это магизм. Единобожие принципы, они совсем другие. То есть, когда человек сокрушение сердечное имеет, когда человек осознает свою неподготовленность, когда он причащается со страхом Божиим и верою, рассуждая о теле и крови в сердце своем. Потому что сказано, кто причащается, не рассуждая о теле и крови, многие болеют и даже умирают. То есть магизм – это когда мы молитвы воспринимаем как некие мантры, когда мантричность нашего молитвенного опыта. Мы думаем, я вот это все быстро-быстро пробежал, нормально. Многие страдают этим таким формальным отношением к культу. Я помню, что когда я был молодым, я от этого очень страдал. Мне казалось, что если я все вычитал, и вот иду к причастию, значит, все нормально. И вдруг я стал замечать, что вот когда я считаю, что все нормально, я не чувствую благодати. А когда по каким-то причинам я все не выполнил, весь ритуал, причащаюсь с таким страхом, я чувствую благодать. Я даже подумал, неужели надо грешить для того, чтобы ощутить благодать? И мне духовник дал такой совет. Он мне сказал, вот ты вычитываешь все молитвы, но одну молитву не дочитай. Я говорю, почему? А он говорит, да ты формалист. Ты думаешь, если ты все прочитал, то ты достоин причастия. Да никто не достоин причастия. Мы всегда должны причащаться со страхом Божьим и верой. А чтобы тебе помочь, вот я тебе даю совет. Что-нибудь не дочитай. Я не думаю, что этот совет можно применить по отношению ко всем. Я вам ничего не рекомендую, я просто говорю, что действительно, вот, когда человек осознает свое недостоинство, он чувствует благодать. А когда человек считает себя подготовленным, казалось бы, благодать должна усилиться, он вдруг ничего не чувствует. Поэтому вот магизм отличается от принципов единобожия как раз тем, что единобожие требует от нас сердечных намерений, сердечного решения. Это не значит, что мы выполним это решение. Но должна возникнуть на исповеди ненависть к греху, стремление к благодати. Это не значит, что мы не вернемся к греху. Но это очень важно, что такой момент был в нашей жизни. Такой момент был в нашей жизни. У меня в жизни было 3 месяца, когда я совершенно не грешил. Совершенно. Я молился утром, вечером, я причащался каждый день, я имел какую-то колоссальную работоспособность. Ко мне приезжали люди, они просто поражались. А потом я понял, что это было состояние прелести, то есть духовного самообмана и духовного самолюбования. И вот нам надо всегда опасаться вот такого ощущения, что мы с чем-то справились. Когда человеку начинает казаться, что он справился с какой-то своей проблемой, это очень печально может для него кончиться. Очень печально. Но когда мы понимаем, что грех, хотя и потенциально, но он в нас присутствует, и опасность того или иного личного порока будет сохраняться до гробовой доски, Вот это нормальное рабочее состояние. Чувство неудовлетворенности самим собой – это нормальное христианское чувство. Вот то состояние, которым многие из вас недовольны. Вот не этим состоянием. Сейчас, конечно, вы сидите, наслаждаетесь. Беседа духовная. Это мне надо думать, там, напрягаться, там, вспоминать что-то. А вы так расслабились. Нет, а сейчас домой придете, там, надо поесть, что-то сготовить, там. Вдруг вы вспомните, что носки надо постирать, там, еще что-то. И вот какая-то депрессия нападет на вас. Вот на самом деле это самое нормальное состояние для христианина. Вот неудовлетворенность тем, что у тебя дома, что тебе надо сделать. Неудовлетворенность тем, что ты ничего не делаешь. Что-то раз лег на диван, смотришь в потолок. Вот пока человек замечает в себе что-то, чем он не удовлетворен, это явное свидетельство о том, что голос Божий звучит в его сердце. И самое страшное состояние – это состояние ладыкийских верующих. Помните, когда у нас были первые лекции по книге Откровения, мы читали с вами о ладыкийских верующих, которые говорили о себе: «Я разбогател, ни в чем не нуждаюсь», но они не знали, что они несчастны, слепы и наги. Любодеи. Значит, вне Нового Иерусалима будут псы, чародеи и любодеи. Любодеяние и прелюбодеяние, блуд – это разные вещи. Блуд – это сам акт падения, плоское падение, физически осуществленный грех. Он более чем фрагментален. Человек не может этим заниматься все время. А вот любодеяние – это то, что может мучить человека каждое мгновение. Это пристрастие. Он посмотрит куда-то, и он в себе видит какие-то образы. Любодеяние опасно. Опаснее, чем сам блуд. Потому что это развращенность души. Развращенность души. Когда человек совершает какой-то грех действия, он может тут же испытать отвращение к этому греху. Приходит как бы вот состояние некого похмелья после греха. А сладострастное любодеяние, какие-то образы, попытка их рассмотреть, это то, что может попытаться отожествиться со всеми особенностями нашей личности. Вот этого состояния надо избегать. Как его избегать? Надо делать правильные акценты в своей жизни. Надо выстроить правильную иерархию ценностей. Я вам как-то рассказывал, не помню, на этих лекциях или на других, о том, как Августин Блаженный воспринимал, что такое зло, что такое грех. Августин Блаженный говорил: зло и грех – это когда мы разъединяем творение, как бы расчленяем его. Я вот беседовал с одним человеком, он мне сказал: мне вот одна девка очень понравилась. А я его спрашиваю: ну а чем она тебе понравилась? Ну, у ней тут. Я говорю: а как у ней характер? Да я не знаю, мало с ней общался. Но у нее... То есть человек выделяет из этой девушки определенной части ее тела. И вот Августин Блаженный, он давал советы молодым верующим. Вот если у вас возникают такие плотские влечения к девушкам, обязательно посетите эту девушку там, где она живет. И вы, увидев ее родителей, поймете, что она чья-то дочь. Поговорите с ее духовным отцом, и вы поймете, что она член общины религиозной. Видите, уже понятие человека не сводится к понятиям каких-то деталей тела. Уже человек воспринимается как чей-то ребенок, как чей-то прихожанин. Я читал одного психолога, он описывал поведение маньяков. И он говорил, что маньяки, они не воспринимают человека как кого-то как кто, а воспринимают человека как что. То есть, что, то есть какая-то часть тела. И вот на этом только фокусируется. И когда, например, родители выступают по телевидению, хотят найти своих детей, которых похитили маньяки, задача родителя как можно чаще называть своего ребенка по имени. Потому что если маньяк слушает такую передачу, он вдруг начинает понимать, что человек это не только какая-то часть его тела. Это имя. Имя. А ангел-хранитель есть. Есть родитель. Есть семья. То есть грех это когда мы разобщаем творение. Расчленяем тварный естественный мир на какие-то интересные для нас детали. Поэтому жизнь надо воспринимать всецело. Всецело. И вот так можно побороть любодеяние в себе, любодейное чувство. Когда вы не воспринимаете человека с таких вот физиологических моментов его бытия, а вы смотрите на него более широко. Убийцы. Убийцы не наследуют Царствие Божие. Ну, конечно, мы понимаем с вами, что в раю очень много убийц, там есть и чародеи, достаточно вспомнить священномученика Киприана, который был злостный просто чародей. Давид запятнал свои руки убийством не одного человека, а очень многих людей. Бог не разрешил ему построить Иерусалимский храм, этот храм построил только его сын Соломон, именно потому, что Давид пролил много крови. Но какие убийцы не войдут в Новый Иерусалим? Это те, которые не раскаялись в своих грехах. Что означает раскаяться во своем грехе? Это пережить радость Божьего прощения. А что это значит? Сейчас я вас напугаю, особенно женщин. Если вы решили до смерти своей исповедовать грех аборта, это первый признак того, что ваш грех не раскаян. Потому что если грех раскаян, человек переживает радость Божьего прощения. И церковь настаивает на том, что если человек исповедовал грех, второй раз он не имеет права его исповедовать. Это оскорбление таинства исповеди. Человек должен верить в то, что если священник прочитал над ним разрешительную молитву, грех снят с человека. А если вы не уверены в том, что он снят, значит вы оскорбляете таинство исповеди. Христос дал власть священникам снимать грехи. И священники снимают грехи не силой своего благочестия и не силой своей духовной жизни, но той властью, которую получили от Иисуса Христа. Когда Сын Божий готовился оставить этот мир, Он дверями затворенными явился к апостолам и сказал, даю вам власть. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. То есть подлинное раскаяние, оно предполагает радость Божьего прощения, который переживает раскающийся грешник своей души. Поэтому пересмотрите свое отношение к своим исповедям, дабы в этой жизни пережить истинное раскаяние. Об одном кающемся грешнике ангелы на небесах радуются больше, чем о 99 праведных. Вы можете представить такую ситуацию? Ангелы радуются на небесах, а этот грешник стоит и рыдает. В отчаянии, в депрессии, в суицидальном настроении. Это значит, какие-то разные вещи, несоизмеримо разные вещи. Если у тебя подлинное раскаяние, то это будут слезы радости. Ты вдруг понял, что Христос тебя простил за этот грех уже лет 20 назад. А ты по неразумию как бы вот напоминал все это. Себе, священнику на исповеди. Поэтому вот раскаянность – это всегда такой момент такого сердечного сокрушения, которое приносит велие сердечное умиление для человека. И если человек постоянно испытывает вот, депрессию, истерику в момент исповеди, это первый признак того, что нет раскаянности. Надо иметь доверие к Богу. который действует в церкви через святые таинства. Идолослужители. Идолослужители – это, опять же, оккультисты, сторонники магизма. Собственно говоря, идолопоклонство – это очень широкое такое понятие. Человек может не поклоняться каким-то статуям Кришны, там, Зевса и другим всяким, Перуна, но идолопоклонство, оно очень живучее. И для кого-то идолом является пачка денег, для кого-то его бог – это наркотик. Я вам рассказывал, что наркоманы воспринимают тот же самый героин, как некое живое существо. Они его называют Герыч между собой. Герыч, Герыч. Надо шернуться Герычем, они так говорят. Я с одним беседовал наркоманом, я говорю, а как Герыч выглядит? Он говорит, ну ему так лет 45, такой серьезный мужик. Я говорю, кого он тебе напоминает? Ну вот одного барыгу, который мне продает наркотики, вот он на него очень похож. Я как шернусь, как будто он в меня залазит. Действительно, вот все, что может оказаться между человеком и Богом, может оказаться идолом. А в идолах живут бесы. Вот почему для наркомана героин – это какой-то герыч там, в кепке, там, похож на наркодилера. И всякие любящие, делающие неправду. Что такое неправда? Чтобы понять, что такое неправда, надо понять, что такое правда. Правда Божия заключается в том, что Бог послал в мир Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Поэтому крайняя форма неправды – это не согласиться с тем даром спасения, который мы получаем в Иисусе Христе. Это крайняя форма безрассудной неправды. Ну а самая дикая неправда – это клевета на Бога, когда люди представляют Бога жестоким. Бог доказал свою любовь к нам. Но куда уж больше-то? Мне одна вот медсестра рассказывала, говорит, человек умирает, и Господь посылает какую-то небесную анестезию, перед смертью человек вдруг успокаивается. Вот близкий момент смерти, он переживает, волнуется, а вот перед смертью, они говорят, все успокаиваются так. Как будто анестезия с небес, такие задумчивые становятся. И обычно люди говорят, о, на поправку пошел, на поправку пошел, ой, аппетит даже появился. А это вот первый признак, вот такое успокоение, то есть Господь посылает помощь человеку. То есть Бог заботится о каждом из нас до конца, Бог доказал свою любовь к нам. И мы читаем далее, я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Вот это свидетельство мы принимаем в этом храме сегодня, когда оканчиваем изучение книги Откровения. И мы правильно делаем, что изучаем эту книгу, потому что Господь послал ее для того, чтобы об этой книге свидетельствовать церковь. Далее Сын Божий говорит, «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, и дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди». Итак, он есть корень и потомок Давида. Он есть звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста. Это Дух Святой, который обитает в церкви. И благодаря этому церковь, она уневестена небесному жениху. И вот этот дух восклицает в наших сердцах, когда мы видим безысходность этого мира, наступление апокалиптических знамений. Из наших сердец так и рвется. Приди. Давайте вместе скажем приди. Приди. И вот церковь, она всю свою историю, она обращается к Богу, как я вам уже сказал, когда Господь вознесся на небо, и ученики стояли ошарашенные тем, что вот он ушел, к ним подошли два ангела и сказали, как он ушел, так и вернется. И с этого момента история церкви, это становится история ожидания, когда же он вернется. И церковь постоянно говорит, приди, приди, и слышавший да скажет, приди. И мы читаем далее. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни, дара. Ведь дар. Не надо ничего оплачивать. Да и денег не хватит, о чем тут говорить. Я помню, когда я был молодым человеком, я решил купить себе где-то Новый Завет. Но у меня была такая большая книга, но ее неудобно было носить. А я хотел такой маленький формат. И мне сказали, что можно купить, приобрести в католическом костеле в Москве. Тогда православную церковь угнетали, и у нас не было возможности печатать Евангелие. И я пришел в католический костел и подошел к ксензу. Он переодевался в ризнице, и я говорю, можно у вас вот приобрести Новый Завет? И он достает такое хорошее издание брюссельское Нового Завета, там комментарии святых отцов. Говорит, ну вот, есть, могу вам предложить. Я говорю, а сколько стоит? А он спрашивает, у вас отец кем работает? Я говорю, ну у меня отчим, он в такси работает. А сколько так он в день зарабатывает? Я говорю, ну по-разному. А я про себя уже думаю, ну все, такую цену заловят. Если расспрашивают про заработки родителей, думаю, надо же такие жадные католики. Потом он спрашивает, а мама кем работает? Я говорю, ну она в Чебуречной работает. Ну, наверное, какие-то доходы есть там? Я уже решил уходить. Я говорю, ну есть. Угу. А у тебя сколько денег вообще с собой? Я думаю, знаешь, какие пройдохи эти католики, окаянные. Этот священник спрашивает, ну вот у тебя сколько в кармане есть? Я думаю, сейчас карман ко мне залезет, последний заберет. Я говорю, ну у меня 25 рублей. Понимаешь, не хватит этих денег. Потом он говорит, ты знаешь, если вот твой отчим поработал бы на костел так лет 50, тоже денег не хватило бы. Если бы ты собрал деньги со всех своих родственников, если бы даже продали свою квартиру, тоже не хватило бы. Поэтому у меня ничего не остается, как отдать тебе ее даром. И он подарил мне эту книгу. И я понял, почему этот пожилой католический священник, Станислав Можайко его звали, он умер уже давно, почему вот он так со мной беседовал. Если бы он просто сказал, вот, возьми, это такая ценная книга, он немножко юродствовал. Действительно, вот то, что мы получаем от Бога, мы никогда не сможем заработать. Это совершенно очевидно. Поэтому здесь и сказано, жаждущий, то есть тот, кто очень нуждается в спасении, пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И мы читаем далее. И я также свидетельствую, это Иоанн Богослов свидетельствует, и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Вот эти слова некоторые богословы относят ко всей Библии, ко всему корпусу Священного Писания. То есть нельзя ничего убавлять отсюда, ничего прибавлять к этому. И в этом смысле вот то, что об этом говорится в последней книге Библии, книге Откровения, это свидетельство о завершенности Откровения, о завершенности всего Божьего Откровения. Поэтому, когда некоторые верующие говорят, ой, Божья Матерь является там к одному человеку, ой, такие вещи говорит, ну все, все совсем иначе оказывается. А я спрашиваю, а зачем она к нему является? Ну как же она такие откровения говорит? Я говорю, нам никакие откровения не нужны. Ни от Божьей Матери, ни от Николая Угодника. У нас есть вернейшее пророческое слово. Оно изошло тоже из сердца Девы Марии. Многие события жизни Иисуса, Евангелие его детства, она слагала в своем сердце. Вот это откровение для нас дорого, Божьей Матери, которая здесь. Мы должны раз и навсегда понять, нового откровения от Бога не будет. Поэтому все эти книги Мормона, как бы дополнительные откровения к Библии, все там другие попытки там, современных пророков, типа Береславского, который говорит, что Божья Матерь на дню является по несколько раз, они, во-первых, бессмысленны. Нет смысла в этих откровениях. И то, что вот в последней библейской книге говорится о завершенности потока божественных откровений, это и суровое предостережение для тех, которые пытаются развивать божественные откровения. Мы можем пытаться осмысливать откровения. Сказано, вникай в себя и в Писание. Себя — это значит, попробуй найти понимание этого откровения. Если ты священник, ты обязан этим пониманием делиться с верующим. И мы читаем с вами последние два стиха всего Апокалипсиса. Свидетельствующий сие говорит, «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе, благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, аминь». Скажем аминь. Аминь. Помолимся, все. Я поздравляю всех вас с тем, что мы провели изучение всей книги Откровения. Это очень важно для нас. Я думаю, это такой духовный удел. В жизни.